неустанную заботу и скрупулезность, с которыми этот необъятный сюжет трактуется и ясно прослеживается указанными авторами во всех ответвлениях и тончайших сложностях. Somers, The Geography of Witchcraft, Evanson and New York, 1958 год, страница 479, примечание редакции. Но это же дьявольское отродье способно не только на вредительские, но и на весьма приятные действия. Оно может обеспечить любовь, дать красоту, исцелить от бесплодия, обогатить чудодейственным способом тех, кто готов служить ему верой и правдой. Сатана строго соблюдает условия пакта не из благородства, а из расчета. Те же инквизиторы отвечали, потому что они, по воле демона, готовы за самую незначительную мзду осрамить и опозорить Творца, а также чтобы своим богатством не обращать на себя внимания. Колдуньи, поясняли авторы «Молота ведьм», лишены возможности уничтожать всех своих врагов, потому что добрый ангел препятствует им в этом. Они не могут вредить инквизиторам и другим должностным лицам, потому что последние отправляют обязанности по общественному правосудию. Шпренгер Инститорис, «Молот ведьм», Москва, 1932 год, страница 162, примечание редакции. В целом же церковь не поощряла сомнений. Она предупреждала верующих, что чрезмерная пытливость не угодна Богу, и требовала слепо верить в мудрость божественного провидения, пути которого неисповедимы. Авторитет сатаны, благодаря его популяризации церковью, был особенно высок в средние века. Его укреплению всеместно способствовали церковники, без конца твердившие о его могуществе самвона и в исповедании. Само заклинание, произносившееся церковниками при изгнании, римская церковь. Спиранский, «Ведьмы и ведовство», Москва, 1906 год, страницы 71-72, примечание редакции. Но без дьявола церковь не могла и не может обойтись, так же, как и без Бога. Наличие дьявола позволяло списать на его счет все человеческие слабости и мерзости, все недостатки и пороки церкви и самих церковников. Вот почему последние с пеной у рта всегда доказывали его существование. Полемизируя со сторонниками здравого смысла, считавшими демонов и прочую чертовщину продуктом суеверия темных и невежественных людей, а таких здравомыслящих и во время оно было немало, Фома Аквинский упрекал их в безбожии, доказывая, что демоны не только реально существуют, но и способны по Божьему попущению вытворять с людьми самые невероятные и фантастические вещи, в том числе перемещать их в мгновение ока на огромные расстояния. Некоторые утверждают, писал этот ангельский доктор в одном из своих трактатов, будто бы никакого волшебства в мире не существует, кроме как в представлениях людей, относящих на его счет естественные явления, причины коих непонятны. Это, однако, противоречит авторитету святых мужей, которые говорят, что демоны с Божьего попущения имеют власть и над телом, и над воображением людей. Почему с их помощью волшебники и могут производить некоторые знамения?